господа! — гаркнул он. — Честное слово, я не знаю, что еще тут можно сделать. Собравшиеся с толпы общества зашушукались. — Согласно традиции, в такие времена появляются герои, — сказал президент гильдии убийц. — Истребитель драконов. Ну и где он, хотелось бы знать? Почему наши школы не воспитывают у молодежи необходимые обществу умения и навыки? — 50 000 долларов — это маловато, — сказал председатель гильдии воров. — Может, для вас и маловато, мой дорогой господин. — А город не может себе позволить больше, — твердо возразил Патриций. — Если город не может себе позволить больше, я подозреваю, скоро никакого города и не будет, — парировал вор. — А как же торговля? — вмешался представитель гильдии купцов. — Суда не будут доставлять к нам редкие деликатесы, если оные деликатесы рискуют тут сгореть. — Господа, господа! — Патриций примирительно воздел руки. — Мне представляется, — продолжил он, воспользовавшись краткой паузой, — что перед нами сугубо волшебный феномен. И сейчас я бы хотел выслушать мнение нашего ученого друга. Кто-то пихнул локтем задремавшего арк-канцлера незримого университета. — А, чего? — промолвил волшебник, очнувшись. — Мы хотели бы знать, — громко произнес Патриций, — что вы планируете делать с этим вашим драконом? Арк-канцлер был стар. Но многие десятилетия выживания в мире конкурентной магии и заковыристой университетской политики научили его сочинять защитные аргументы за доли секунды. Если пропускать мимо ушей столь бесхитростные замечания, надолго арк-канцлером не останешься. — Нашим драконам? — переспросил он. — Всем прекрасно известно, что великие драконы вымерли, — отрезал Патриций. И вдобавок неоспоримо, что их естественная среда обитания — загородная глушь. Посему мне представляется, что дракон этот волшебный. — При всем уважении, лорд-ветенари, — промолвил арк-канцлер. — Нередко утверждалось, что драконы вымерли. Однако последние свидетельства, извините за прямоту, отчасти ставят эту гипотезу под сомнение. Касательно же среды обитания мы лишь наблюдаем смену поведенческой модели, вызванную расширением городских районов за счет сельских, что побудило немало загородных обитателей принять зачастую, хочу добавить, с распростертыми объятиями, более урбанистический модус бытия. Им открылись новые возможности, и многие виды положительно процветают. К примеру, лисы регулярно опрокидывают мои мусорные баки. И арк-канцлер просиял. За всю эту рацею ему удалось ни единожды не включить мозги. — То есть вы утверждаете, — с расстановкой произнес убийца, — что перед нами первый образчик городского дракона? — Так уж устроена эволюция, — сказал довольный волшебник. — И дракон здесь приживется, — прибавил он. — Полно места для гнездования и более чем обильные источники пищи. Эти слова были встречены молчанием. А затем купец сказал. — А чем они питаются? Вор пожал плечами. — Я вроде припоминаю, что это продевственниц, прикованных к высоким скалам, — высказался он. — Да он тут с голоду подохнет, — сказал убийца. — Мы же на суглинке. — Они когда-то рыскали в поисках добычи, — сказал вор. — Уж не знаю, чем это нам поможет. — И так или иначе, — сказал купеческий представитель, — проблема вновь ложится на ваши плечи, милорд. Спустя 5 минут Патриций расхаживал по продолговатому кабинету и кипел. — Они надо мной смеялись, — сказал Патриций. — Я же видел. — А вы предложили создать рабочую группу? — спросил Вонс. — Еще бы я не предложил. На сей раз не помогло. Знаете, я уже подумываю увеличить награду. — Вряд ли это поможет, милорд. Любой опытный истребитель чудищ знает расценки. — А, полкоролевства! — буркнул Патриций. — И руку вашей дочери, — прибавил Вонс. — Тетка, я так понимаю, не сгодится? — с надеждой спросил Патриций. — Традиция требует дочери, милорд. Патриций угрюмо кивнул. — Может, удастся от него откупиться? — вслух сказал он. — Драконы. Они вообще разумные? — А если не ошибаюсь, традиция гласит, что они коварные, милорд, — ответил Вонс. — Я так понимаю, они питают слабость к золоту. — Правда? И на что они его тратят? — Они на золоте спят, милорд. — Что, в матрас прячут? — Нет, милорд, прямо на золоте. Патриций про себя взвесил этот факт. — А им не комковато? — спросил он. — Надо полагать, милорд. Вряд ли их спрашивали. — А разговаривать они умеют? — Судя по всему, очень хорошо, милорд. — А, любопытно. Патриций рассуждал так. Если дракон умеет разговаривать, значит, умеет вести переговоры. Если дракон умеет вести переговоры, тогда я возьму его за глотку, ну или за что там, сподручнее брать драконов. — И говорят, что речи их текут, как серебро, — сказал Вонс. Патриций откинулся на спинку кресла. — Всего лишь серебро, — спросил он. В коридоре за дверью раздались приглушенные голоса, и в кабинет ввели Ваймса. — А-а-а, капитан, — сказал Патриций, — как продвигаются дела? — Что, простите? — спросил Ваймс, капая дождем с плаща. — Как продвигаются дела с задержанием дракона? — твердо повторил Патриций. — Болотные птицы, — уточнил Ваймс. — Вы прекрасно меня поняли, — отрезал лорд-ветеринар. — Идет следствие, — машинально произнес Ваймс. Патриций фыркнул. — Вам всего-то нужно отыскать его логово, — сказал он. — Найдете логово, найдете и дракона. Это же самое очевидно. Его полгорода ищет. — Если у него есть логово, — сказал Ваймс. Вонс вскинул голову. — Это ты почему так говоришь? — Мы рассматриваем ряд версий, — чопорно ответствовал Ваймс. — Если у дракона нет логова, где он сидит днем? — спросил Патриций. — Мы опрашиваем население, — сказал Ваймс. — Тогда опрашивайте поживее и найдите логово, — кисло сказал Патриций. — Есть, господин. — Разрешите идти, господин? — Хорошо, идите. Но к вечеру я рассчитываю на подвижки. Вы поняли меня? — Из чего это я усомнился, что у дракона есть логово? — подумал Ваймс, выходя к дневному свету на людную площадь. — А с того, что он был как будто не настоящий, вот с чего. Если дракон не настоящий, с какой радости ему оправдывать наши ожидания? Как он вышел из переулка, раз он туда не входил? Если исключить невозможное, тогда то, что останется, сколь угодно невероятное, и будет истиной. Задача, разумеется, в том, чтобы вычислить невозможное. Да уж, та еще задачка. А ведь была еще странная история с орангутаном в ночи.